Подумываю, как бы половчее выкрутиться, чтобы мой неожиданный спаситель не сдал меня сразу в кутузку. Все ж он не зря до сих пор не может прийти в себя. Лежит тут трупом, судорожно дергается, тщетно пытаясь вдохнуть, и как-то нехорошо побулькивает. Ой, надеюсь, я ему ничего не сломала? Еще осторожнее отнимаю щеку от голубой рубашки, с невесть откуда взявшейся робостью пытаюсь отыскать его глаза. Стоп, его? Хотя да, думаю, что это мужчина, потому что тело больно уж крепкое, да и грудь плоская. Хм. И подбородок вполне мужского вида, хотя и наполовину скрытый красивой серебристой прядью каких-то удивительных гладких волос. Ой, кого же это я так славно приголубила? Поднимаю голову еще выше. И вот тут-то чувствую, что меня словно обухом по голове ударило. Во-первых, потому что до разума наконец добралась своевременная мысль о том, что полет с крыши многоэтажки по определению не мог закончиться для меня благополучно. Во-вторых, потому что не кстати вспомнила свои приключения в темноте. В-третьих, потому что обнаружила себя не на окровавленном асфальте, как можно было бы ожидать, и даже не на вдавленном сиденье пробитого мною автомобиля, а на какой-то живописной лужайке, без парашюта, безо всяких ремней и строп, без тяжелого рюкзака за плечами, без кроссовок и спортивной куртки. В подозрительной близи от незнакомого типа в голубой нет, видимо, все-таки в тунике, потому что длинная и какая-то необычно шелковая, который, о ужас, от моего приземления все никак не мог прийти в себя. Более того, кажется, ему сейчас очень плохо. Вон даже глаза закатил и побелел весь, как полотно. Бедняга! Я такой белой кожи, наверное, ни у кого в жизни не видела. А уж когда он открыл глаза и глянул в упор, то вообще тихо обалдела. У моего спасителя оказались невероятно крупные, просто невозможно крупные и потрясающие глубины глаза. Совершенно черные, что на его белой коже смотрелось довольно жутко. Напрочь лишенные ресниц. Я бы даже сказала, что они похожи на стрекозины, если бы радужки имели фасетчатый рисунок. Однако это было не так. Глаза у него совершенно гладкие, немного выпуклые, неестественно блестящие, но напрочь лишенные белков. Просто два черных провала на совершенно белом лице. Да и само лицо тоже, ох, под стать. Узкое, почти треугольное, с резко выступающими скулами и практически незаметными полосками бледных губ. Вместо бровей две тонюсенькие белесоватые черточки. Подбородок острый, колючий. Лоб высоченный, прямо-таки ненормально высокий, но гладкий, без единой морщинки. Уши небольшие, идеально круглые, плотно прижатые к голове, но снизу их будто бы кто-то подрезал. Совершенно ровные, без мочек и почти без привычных хрящей по краешку раковины. Добавьте к этому синеватую нитку вен под белоснежной кожей, пузырящуюся на губах голубоватую жидкость, которая, видимо, заменяла ему кровь, подозрительно расплывающееся на нижней части груди такого же цвета пятно, и вот тогда поймете, почему я, отпрянув с таким ужасом, уставилась на торчащую оттуда рукоять ножа. В тот момент мне было не до особых раздумий о происхождении гуманоида, о том, кто он такой, откуда тут взялся, и уж тем более не до того, чтобы рассматривать едва виднеющееся лезвие чуть изогнутого клинка, почти целиком погруженного в еще вздрагивающее тело. Я даже не понимала, что оказалась далеко не в черте города, не соображала, что случилось.